Задержи его. Хорошо, хозяин, сказал Харри. Самое простое — забраться в окно, которое находится возле стены. Дверь на запоре, я уже пытался. Я помогу вам забраться на стену. Потом поднимитесь под навес. Ну, а уж тогда можно и залезть в окно просто. Они подошли к стене. Харри сложил руки крестом. Миклем, опираясь на них ногами, получил легкий толчок и уцепился за край стены. Потом с помощью Харри ему удалось забраться на нее. Харри сделал ему приветственный знак рукой и отошел в свое укрытие. Согнувшись пополам, Дон вскарабкался под навес крыши. Как раз под ним находилось темное окно. Он принялся напряженно вглядываться через окно и через некоторое время различил очертания пустой темной комнаты. Поднимающееся окно не было закрыто на задвижку. Дон вытащил карманный нож и осторожно с помощью ножа приподнял раму. Потом он скользнул в комнату, закрыл окно и двинулся к двери. Некоторое время он стоял возле нее и слушал, приложив ухо к скважине, но ничего не слышал. Потом повернул ручку и вошел. Комната выходила в слабо освещенный коридор. Свет шел от входа. Осторожно прикрыв за собой дверь, он двинулся вдоль коридора до начала лестницы и снова остановился послушать. Внизу говорил мужской голос. Это было совсем легко. Он подошел к окну, и я выполнил свое дело. Легко, как тень, Дон стал красться по лестнице. «Итак он мертв?» — спросил женский голос. Дон различил акцент, без сомнения, итальянский. Теперь он достиг подножия лестницы. Через полуприкрытую дверь в конце коридора падал слабый луч света. «Конечно, мертв», — заметил Шипейро. «А теперь гоните монету. Я намерен удрать отсюда как можно быстрее». «Вы мне можете доказать, что он мертв?» — спросила Лорелли. Шипейро внимательно посмотрел на нее. «Как это? Если вы мне не верите, идите сами и увидите. Не говорите глупостей. Я заплачу вам, когда увижу утренние газеты, не раньше». Дон скользнул еще немного вперед, чтобы увидеть комнату. В ней было очень мало мебели. Два стула, диван с рваной обивкой, сквозь которую виднелись пружины, и чайный стол, на котором стояла свеча, вставленная в бутылку. Перед окном два серых грязных ковра. Он охватил все это одним взглядом и сразу направил свое внимание на двух людей, находившихся в комнате. Мужчина развалился на одном из двух стульев. Он был высокий, худой, смуглое, жесткое лицо, полное злобы. Взглядом, полным ярости и гнева, он смотрел на молодую женщину, стоявшую у стены в колеблющемся свете свечи. Она была среднего роста, лет 25-26 на вид. Ее красота была холодной, строгой, цвет ее лица резко контрастировал с кармином полных губ, но прежде всего привлекали внимание ее волосы. Она была блондинкой в стиле Тициана. Подобный цвет волос очень редко встречается в Италии в наши дни. В ее ярких губах была зажата сигарета, руки скрещены на груди. Под белым плащом на ней был белый свитер и черные брюки. «Вы что, смеетесь?» — спросил Шипейро, сверкая глазами и сверляя ее взглядом. «Я получила приказ заплатить вам после того, как работа будет сделана», — стояла на своем Лорелли. «Завтра я узнаю из газет, так это или нет». «Деньги нужны мне сейчас!»